мне звонили вчера, мне будут звонить сегодня. От меня что-то хотят опять и опять. Я безумно устал, я хочу быть свободен от обещаний, что я не хочу давать. Я должен одно, я должен другое и третье. Там или здесь я кому-то обязан кругом. И я могу сам решать, я давно совершеннолетен. Но долг обязательств растет, словно снежный ком. Я не беру телефон, я абсолютно спокоен. Я от всех отрешен, оставьте меня в покое. Я не беру телефон, я абсолютно спокоен. Я от всех отрешен. Ты вырос давно, но они не дают быть свободны. Будь благодарен, пусть все за тебя решат. Оставьте меня в покое, я не беру телефон. Я абсолютно спокоен, я ото всех отрешен. Оставьте меня в покое, я не беру телефон. Я абсолютно спокоен, я ото всех отрешен.